Прощай, Бухарин, 3.9.36 года. Бухарин сказал «Прощай». Но Сталин решил еще раз ослабить петлю на горле задыхающегося Бухарина. 10 сентября «Правда» объявила, что органы НКВД, не найдя должных данных преступлений, закрывают дело. Но это была лишь передышка. Сталин просто решил, что в следующем акте трагедии главным действующим лицом будет Пятаков. Он, вождь, сам установит очередность спектаклей. Очередь Бухарина подошла в феврале. Февральско-мартовский 1937 года пленум ЦК не только теоретически обоснует необходимость кровавой жатвы, но и бросит под сталинские серпы новые жертвы. Сталин прочтет много подобных писем обреченных, но ничего уже не изменится. Человек с железной фамилией не знает жалости и сострадания, зова товарищества и чувства чести. Он, похоже, тоже, как и человек с косой челкой, считал совесть химерой. Во всяком случае, она никогда ему не мешала. Достаточно было поставить карандашом несколько букв на уголке списка или просто бросить Поскребышеву «согласен» и все. Это значило, что все эти люди сегодня же или завтра исчезнут навсегда. А со временем ему будут докладывать только об уже свершившихся актах, и его согласие просто будет не нужно. Вышинский и Ульрих вместе с Ежовым так отладят карательную машину, что генсеку останется лишь знакомиться с сухими цифрами жуткой статистики. Но у него с детства были крепкие нервы. Есть сведения, что Сталин несколько раз встречался накануне процессов с Вышинским и Ульрихом. В документах генсека нет следов его разговоров с этими жрецами правосудия. Но они, как можно предположить, носили характер инструктажа. Армвоен-юрист Ульрих чем-то нравился Сталину. Возможно, лаконизмом речи, строгостью и краткостью донесений о кровавой жатве, которые тот во множестве направлял Сталину в 1937-38 годах. Можно лишь догадываться о реакции вождя на них. На некоторых из них стоит краткая мета генсека и ст. На других завитушка Поскребышева. Они как бы регистрировали уходы с жизни тысяч обреченных. На уход не чужестранцев-агрессоров, а своих соотечественников. Поток, а затем просто лавина этих ужасных донесений должны были бы нравственно сломать нормального человека, напугать, потрясти до основания. Однако и в самый разгул репрессий Сталин, как обычно, бывал в театре, смотрел ночное кино, принимал наркомов, редактировал резолюции, устраивал полуночные застолья, диктовал ответы на письма, давал замечания по поводу тех или иных статей в «Правде» или «Большевике». Говорил, что кадры — это самый ценный капитал. Даже если допустить, но это невероятно, что Сталин безоговорочно верил в то, что террор косит подлинных врагов народа, можно только поражаться его абсолютной бесчувственности и жестокости. Ульрих отвечал представлениям Сталина о суде, которому чужды сантименты. Сталин видел, что армвоен-юрист, подписывая десятки, сотни смертных приговоров, сохраняет полную невозмутимость и спокойствие. Это была живая составная часть гильотины. Любому диктатору такие люди важнее мудрецов и героев. По-другому выглядел Вышинский, коренастый плотный человек в очках. Сталину нравилось красноречие прокурора Союза СССР, который своими обвинительными тирадами буквально парализовал сидящих на скамье подсудимых. Им оставалось в последнем слове лишь соглашаться с Вышинским.